Глава 21. Генри с детства любил археологию. Когда ему было 9 лет, он откопал кусок кремня, похожего на головку топора. Однажды отец взял его с собой в университет в Суунси. Они спросили, как попасть на кафедру археологии. Их направили к высокому бетонному зданию, возле которого стояли неровными рядами велосипеды. Какой-то потлатый студент поинтересовался, не заблудились ли они. Генри достал кусок кремня, словно пытаясь что-то доказать. Студент воззрился на него. «Вы записаны на прием?» — осведомился он. «Нет», — сказал отец Генри. «Мы думали, можно и так прийти». «Тогда советую вам обратиться прямиком к доктору Петерсону», — сказал студент, махнув гривой. «Он знает толк в подобных штуковинах». Профессор Петерсон был тогда много моложе, но 9-летнему мальчугану он показался стариком. Он внимательно осмотрел артефакт через лупу. Затем взглянул через лупу на Генри. «Смею заключить, что эта находка очень древняя», — сказал он. «А могу ли я полюбопытствовать, сколько же вам лет, молодой человек?» 9, — ответил Генри. «Точнее, 9,5». Профессор Петерсон положил лупу на кусок фетра и еще раз взглянул на артефакт. «Боюсь, эта штуковина гораздо старше вас». «Сам знаю», — взволнованно проговорил Генри. «Она ровесница динозавров». «Древнее», — не моргнув глазом, заявил профессор. «С помощью вашего артефакта на них охотились». «Охотились?» «Ну да», — подтвердил профессор Петерсон. «И не только, чтобы добивать себе пропитание, а еще ради шкур». «Шкур?» «Древние люди ничего не выбрасывали. Что же мне с ним делать?» «Сказать по правде, ему есть только одно место. Где же профессор?» «У вас в спальне под стеклянным колпаком для сохранности». Профессор Петерсон вернул Генри кусок кремня. Отец встал, собираясь откланяться. «На самом деле, — сказал Генри, — мне бы хотелось оставить его у вас». Он протянул профессору камень на маленьких ладошках. Профессор в смущении зарделся. «Сохрани его у себя, Генри». «Но разве он не пригодится вам для исследований?» «Так ведь это ты нашел его, Генри. Стало быть, он твой». «Но раз уж он такой ценный, значит, он принадлежит всем?» Профессор Петерсон взял у него кремень и положил на стол. «Присядьте, прошу вас», — обратился он к отцу Генри. «Я просил бы вас заглянуть ко мне через несколько лет. Когда этот молодой человек станет постарше, я смог бы помочь ему с образованием, если он по-прежнему будет интересоваться археологией». «Я обязательно приду», — вмешался Генри. «Это очень любезно с вашей стороны, профессор», — сказал отец Генри. «Дело тут не в любезности», — отрезал профессор Петерсон. «Мне нужны такие, как ты, Генри, преданное делу». Отец Генри задумчиво посмотрел в сторону. Его жена была дома. Сидела на ковре в спальне, которую они превратили в кладовую. Когда они вернутся, ее уже не будет. Она уйдет бродить по полю за домом. Он поджарит яичницу и хлебцев, а Генри будет смотреть. Они вместе поедят, сидя перед телевизором, по которому будут показывать флаг отплытия, телепрограмму для детей. Профессор Петерсон положил кусок кремня рядом со старинной пепельницей. Потом достал из жилетного кармана ключ и открыл стеклянный шкаф за столом. Тот был полон разных штуковин самых причудливых форм. Профессор бережно извлек оттуда окаменелое яйцо динозавра и повернулся. «Вот», — сказал он, протягивая Генри яйцо, — «его подарил мне отец, когда мне было столько же лет, сколько тебе. Теперь оно твое». В течение следующих 12 лет на каждое Рождество в маленький одноквартирный домик в Уэльсе, где Генри провел свое детство, приходила посылка с новенькими книгами и журналами по археологии. Прошло 3 года, и Генри понял, то, что он откопал в тот вечер в саду, было не что иное, как осколок кремня в форме головки топора. Он написал об этом профессору Петерсону, находившемуся тогда на Ближнем Востоке. А через месяц Генри получил откуда-то издалека открытку, написанную незнакомым почерком.